Джонни стискивал свои огромные кулаки и изнывал от желания разнести что-нибудь в щепки. Но, проведя много лет в попытках разбить перешедшие вещи, знал, что из этого ничего не выйдет. Ну, разве что предмет существовал именно за тем, чтобы быть разбитым. «Дай надуй же скорей в свой рог!» «Да ёлки-палки, заткни поддувало, иначе я тебя отколочу так, что мама родная не узнает, и выброшу в это вонючее окно! Пойдешь ко всем чертям к центру земли, так что лучше заткни пасть! Кому сказал?» Чарли секунду смотрел на него круглыми глазами, раздумывая над его угрозой. Затем сказал: «Кто-то там на кухне с Дайной!» Джонни взвыл: «Кто-то там на кухне, я знаю!» Не в силах больше этого выносить, Джонни сгробастал Чарли и поволок на променад правого борта, где в большие окна открывался потрясающий вид на облака и блистающую далеко внизу Атлантику. «Вот честное слово, я тебя сейчас!» — вопил Джонни О, но Чарли продолжал петь. Наверное, мальчик уже так далеко ушел за черту, что больше не слышал выкриков своего товарища по несчастью. Джонни О встречал после светов, с которыми случалось подобное. Он видел духов, которые были до такой степени готовы к дальнейшему странствию, что попадали в бесконечную петлю, отрешенно повторяя одно и то же, заполняя этим ритуалом время в ожидании, когда же перед ними откроется туннель. В таком случае Чарли будет самое место в центре Земли. Пусть ждет там скончание времен. Однако Джонни О, этот крутой парень, не мог сделать такого со своим товарищем. Не мог он и дать Чарли монету. Хотя надо было. Маленький машинист уже совершенно очевидно перестал чего-либо бояться. Но если бы Чарли ушел по туннелю в свет, тогда Джонни остался бы совсем один. Поэтому он отпустил Чарли, и теперь оба сидели на роскошно убранном променаде правого борта. И ждали. Чего? Да чего-нибудь. А на следующий день после того, как он чуть не выбросил Чарли из окна, Джонни увидел на горизонте что-то, что не было водой. В радостном возбуждении он потряс Чарли за плечо. «Смотри!» — заорал он. «Смотри, это Китай!» Джонни О не был экспертом в географии, но он знал, что Китай находится на каком-то там Дальнем Востоке, и решил, что раз они летят на восток, то это и должен быть Китай. На самом деле он увидел побережье Испании. Как только они достигли береговой линии, Джонни с огромным удовольствием принялся наслаждаться открывшимся видом, прислушиваться к неясным звукам живого мира, доносящимся снизу, и выискивать на земле мертвые пятна. Затем, когда на следующий день снова встало солнце, к огромной досаде Джонни выяснилось, что они опять над водой. «Вот черт!» — сказал Джонни. «И куда это нас занесло теперь?» «Бринчит на старом банджо!» — заливался Чарли. «Да, кажется, это будет очень долгая вечность».